Глава 22. Аниса. «Прости того, кто сжег твой прежний дом, но больше не позволь ему войти». Стихи плохого тарванийского поэта. Крепость «Черное крыло». 946 год правления Астраэля Фуркага. Винтовая лестница уходила вниз, погружаясь во мрак, словно вихрь, затягивающий в бесконечную пропасть. Я давно потерял счет ступеням. Казалось, мы спускались уже в вечность, хотя рассудок подсказывал, что прошло не более 20 минут. Свет лампы в руке Рейна отбрасывал причудливые тени на стены, вырезанные прямо в скальной породе. Я чувствовала, как пульсирует кровь в висках, то ли от напряжения, то ли от предчувствия чего-то неизбежного. «Далеко еще?» Рейн лишь покачал головой, не оборачиваясь. Я знала этого мужчину лучше, чем кого-либо, но сейчас в нем чувствовалось что-то новое. Страх? Сомнение? Это казалось немыслимым для Дитта, который бросил вызов самому императору. Наконец, спираль лестницы оборвалась у массивной двери. Старая, кованая из черного металла, она была испещрена странными символами, которые, казалось, шевелились в неровном свете лампы. Рейн остановился и впервые с начала нашего спуска повернулся ко мне лицом. То, что я увидела, заставило меня замереть. В его глазах застыло глубокое, почти детское отчаяние, будто он ждал удара или жестокого осуждения. Этот взгляд настолько не вязался с образом непреклонного воина, что я невольно улыбнулась. Мой бесстрашный муж, готовый рисковать жизнью ради своих идеалов, сейчас боялся моей реакции. «Что тебя так забавляет?» — тихо спросил он, заметив мою улыбку. «Ты?» — честно ответила я. «Дитта, который не дрогнул перед армией императора, сейчас смотрит на меня так, будто я страшнее всех морских чудовищ». Уголки его губ дернулись в слабой улыбке, но взгляд остался серьезным. «Прости», — сказал Рейн, взяв меня за руку. «Я должен был сделать это сразу, но не мог, потому что боялся за тебя. А теперь...» Он больше не может ждать. Моя улыбка погасла, как задутая свеча. Тени сгустились вокруг нас, а в груди разлилась тревога. «Кто за этой дверью, Рейн?» Вместо ответа он положил ладонь на дверь, которая отозвалась тихим гулом, словно пробуждаясь от долгого сна, и медленно отворилась. В лицо ударил запах. Резкий, пронзительный, но странно знакомый. Он всколыхнул что-то глубоко в памяти, словно камень, брошенный в неподвижную воду озера. Ритуалы дома Корс, священные церемонии, когда воздух наполнялся благовониями и чем-то еще, тем, о чем не говорили вслух. Запах силы, древний и первозданный. Я шагнула вперед, и мир вокруг меня перевернулся. Пещера оказалась огромной. Ее своды терялись во мраке, несмотря на десятки магических факелов, расставленных по периметру. Но не размеры зала поразили меня до глубины души. В центре, на каменном возвышении, лежало существо из легенд, создание которого, по словам Империи, не осталось в живых. Дракон. Колоссальных размеров. Даже лежа он возвышался, как небольшая гора. Его чешуя, некогда ослепительно белая, теперь казалось тусклой, покрытой паутиной трещин, через которые проступал свет, будто его плоть была соткана из застывших звезд. Крылья, сложенные по бокам, напоминали истончившиеся пергаментные свитки, готовые рассыпаться от малейшего прикосновения. Каждый вдох давался ему с трудом. Грудная клетка поднималась и опускалась с болезненной медлительностью. Но больше всего поражали его глаза. Полуприкрытые тяжелыми веками, они светились изнутри древней непостижимой мудростью. Это были глаза существа, видевшего рождение и гибель цивилизаций. Восход и закат тысяч солнц. Я застыла не в силах сделать шаг, не в силах даже вздохнуть. Сердце билось так сильно, что казалось, оно проломит ребра. «Кеол», — выдохнула я, — «хранитель жизни». И тогда он широко открыл глаза. Их цвет напоминал рассветное небо, затянутое легкой дымкой. Эти глаза смотрели прямо на меня, пронизывая насквозь, видя не только плоть, но и душу. «Прикоснись к нему», — прошептал Рейн, словно боясь нарушить священную тишину. Он разговаривает картинками и чувствами. Почти не использует слова, как мы. Но ты поймешь. Обещаю, ты поймешь. Я протянула дрожащую руку и коснулась чешуи. Теплый, почти горячий и гладкий, как отполированный мрамор. В то же мгновение мир вокруг растворился. «Приветствую тебя, дитя!» Голос прозвучал прямо в моем сознании. Древний, но удивительно мелодичный, словно песнь ветра. И одновременно с голосом пришли образы. Ослепительные вспышки белого света, парящие в небесах крылатые силуэты, бескрайние долины, покрытые цветами, каких не видел человеческий глаз. «Наконец-то ты пришла. Маленькая девочка стала прекрасной женщиной. Я ждал тебя так долго, слишком долго». «Кто ты?» — прошептала я, неуверенная, нужно ли произносить слова вслух. «Откуда ты знаешь меня?» «Я Киол, старший из белых, хранитель жизни, последний из свободномыслящих. Я знал тебя еще до твоего рождения, дитя. Вы с братом были долгожданными магами. Новые образы затопили мое сознание. Древний храм, высеченный в белой скале, люди в мантиях с узорами из рун, высокий алтарь, на котором горит неугасимое пламя. Нас обманули, дитя магии. 2000 лет назад маги пришли к нам с обещаниями мира и гармонии. Говорили о балансе сил, о новой эре понимания между расами. Мы поверили. Мы всегда верили в лучшее в маленьких существах». Его голос дрогнул, и я почувствовала волну невыносимой горечи. «Они заключили нас в ловушку. Всех. Моих братьев и сестер. Моих детей. Использовали нашу собственную силу против нас. Великий ритуал разделения. Так они его назвали. Но это было порабощение. Они разорвали нашу сущность на части. Разделили нашу магию, которой мы обладали, между своими домами. Так родились ваши Дитта. Не отдельная раса, не высшие существа, как вам внушали. Просто маги, укравшие нашу силу. Я видела это его глазами. Огромный круг, начертанный на земле, плающие руны, десятки драконов, опутанных магическими цепями, и маги, читающие заклинания на языке, что древнее самого времени. Видела, как сияющая энергия вытягивается из драконьих тел, как она разделяется на потоки разных цветов, как впитывается в тела людей, меняя их, трансформируя. Белые, черные, зеленые, огненные — все стали рабами. Их воля была подчинена, их разум затуманен. Они забыли, кто они такие, забыли свое величие. Стали инструментами в руках тех, кто назвал себя Дитта. А те существа, которых задела наша разделенная магия, ваши фарфлы, были вынуждены преклонить колени перед новыми хозяевами. Я едва могла говорить, потрясенная увиденным. Но как ты попал сюда? Мы с братом оказались единственными, кого не смогли подчинить полностью. Его они заточили в самых глубоких подземельях дома Корс. Меня же посчитали уничтоженным, но я выжил, хоть и искалеченный ритуалом. Десятилетия я провел в забвении, пока Рейн не нашел меня. Он вытащил меня из темницы, привез сюда. Все эти годы я ждал, собирая по крупицам остатки сил, чтобы дождаться тебя. Я повернулась к Рейну, который наблюдал за нашим безмолвным диалогом. В глазах моего мужа читалась смесь печали и надежды. «Почему именно я?» — спросила я, вновь обращаясь к дракону. «Почему ты ждал меня?» «Потому что только ты или твой брат можете освободить нас. Вы ключи к разрушению древнего ритуала. Ваши родители знали это. Они привязали вас к этому колдовству еще до вашего рождения. Связующие нити, которые могут как укрепить цепи, так и разорвать их». Я вспомнила древние книги в подземном храме. Странные символы, которые я не могла полностью понять. упоминание о связи между Диттой и чем-то более древним, более могущественным. Тогда я решила, что это просто легенды, метафоры. Я слишком долго цеплялся за жизнь, дитя магии. Мое тело устало, мой дух жаждет покоя. Но я не мог уйти, не увидев тебя, не сказав тебе то, что должно быть сказано. Его дыхание становилось все более прерывистым. Чешуя тускнела на глазах, словно внутренний свет, поддерживавший ее сияние, угасал. «Освободи их, Аниса из дома Корс. Найди древнюю книгу заклинаний, которую твой род создал и которую император забрал. Она хранится в его дворце, в самом сердце его власти. В ней ты найдешь ключ к разрушению ритуала. Освободи моих детей от рабства. Позволь им самим выбирать свою судьбу». «Как? Как я могу их освободить?» Отчаяние охватило меня. Задача казалась непосильной. «Ты узнаешь, когда придет время. Книга покажет путь. Доверься своей крови, своему сердцу. Они помнят то, что разум забыл». Его глаза начали медленно закрываться. «Никто не должен томиться в плену чужой воли, дитя. Никто не должен подчинять себе разум другого существа. Это величайшее из преступлений — лишить кого-то выбора. Помни об этом, когда придет время принимать решение». Последний вздох дракона был подобен легкому ветерку, коснувшемуся моего лица. А затем его тело начало рассыпаться. Не на куски, а на мириады крошечных искр света, поднимающихся к невидимому своду пещеры. Через несколько мгновений там, где лежало древнее существо, остался лишь белый пепел. Я стояла не в силах пошевелиться, ощущая, как слезы стекают по щекам. Великое существо, жившее тысячелетия, видевшее рождение самой империи, теперь превратилось в горстку пепла. И все это время оно ждало меня, цепляясь за жизнь из последних сил, чтобы сказать свою правду. «Что он тебе показал?» Я обернулась к Рейну, не понимая вопроса. «Разве он не знал? Разве не он спас дракона?» «Что значит освободить? Освободить кого?» Холод пробежал по моему телу от макушки до пят. «Освободить. Он слышал это, но не слышал всего остального». Я колебалась. Могу ли я доверять Рейну полностью? Принцу, который рисковал всем ради своих идеалов свободы? Решение пришло быстро. «Он сказал, что я могу освободить всех драконов из-под влияния магов», произнесла я, глядя прямо в глаза мужу. «Дитта — это обман. Мы не отдельная раса. Мы обычные маги, которые с помощью древнего ритуала подчинили себе драконов и их силу». Лицо Рейна изменилось. Тень пробежала по нему, словно облако, закрывшее солнце. Его взгляд стал жестким, холодным. «Мы займемся этим», — сказал Рейн после долгой паузы, но после свержения императора. Он протянул руку, чтобы взять меня за плечо, но я отшатнулась, не веря своим ушам. «После? Почему после? Это же может ослабить его. У него огромная армия зеленых драконов, вся его магическая мощь основана на их силе. Если освободить их сейчас, до битвы, это даст нам преимущество. Возможно, он даже сдастся без боя и не будет лишних жертв». Рейн стремительно подошел ко мне, обхватил мое лицо ладонями, заставляя смотреть прямо в глаза. «Аниса». Его голос звучал жестко, почти жестоко. «Если мы сделаем то, о чем ты говоришь, не только император потеряет свою силу. Я тоже. Столько лет ушло на то, чтобы собрать этих драконов. Я убивал, обманывал, предавал ради них. Драконы — моя основная сила. Та, с которой вынужден считаться даже Астраэль. И теперь ты хочешь лишить меня этого преимущества перед самой важной битвой? Чем мы будем биться? Палками? А если драконы сами выберут тебя?» Возразила я, чувствуя, как внутри разгорается огонь. «Если половина зеленых драконов императора решит перейти на нашу сторону, если они сами захотят свободы, а фарфлы, ты подумал о Руфине?» Что-то промелькнуло в глазах Рейна. Сомнение, боль, может быть, даже страх. но затем его лицо вновь стало непроницаемым. «Нам пора», — произнес он холодно и направился к выходу. «Нас ждет встреча с принцем». Я медленно пошла за ним, но внутри меня что-то изменилось безвозвратно. Слова дракона отпечатались в моем сознании. «Никто не должен быть в плену чужой воли. Никто не должен подчинять себе разум другого существа». Я поняла, что стою на перепутье. Впереди ждало решение, которое изменит не только мою судьбу, но и судьбу всей империи. Правда дракона горела во мне, как негасимое пламя. Я знала, что не смогу просто забыть ее, даже ради любви к Рейну.